С другой стороны, в нынешнем его состоянии не огорчение ли он искал? В это время он услышал звук наверху, поднял голову и увидел, как на втором этаже распахнулось запотевшее окно в стальной раме, и оттуда выглянуло мокрое розовое лицо Родни Тарпина. Лицо сразу исчезло. Но окно не закрылось. Из него повалил банный пар, а из дома донесся приглушенный топот босых ног, сбегавших по застланной ковром лестнице. Пока Бер ждал у боковой двери, скрестив руки на груди, у него не было никакого плана, ни малейшего понятия, что он хочет сказать. До этого он слишком долго предавался мрачным размышлениям. Ждал, и теперь ему хотелось, чтобы что-то произошло. Неважно даже что. Отодвинулись два засова, дернулась вниз алюминиевая ручка, рывком открылась внутрь дверь, и на пороге возник любовник его жены. Берт счел, что важно заговорить первым. «Мистер Тарпин, доброе утро. Какого хера тебе надо?» Ударение в вопросе было на тебе. Объемистая его талия была перепоясана не очень широким красным полотенцем. С головы на плечи стекали капли и дальше пробирались зигзагами между волосами на груди, на манер шарика в бильярде-автомате. Я подумал, что надо съездить посмотреть. «Да ну! И ты сюда зашел?» «Моя жена заходит?» Тарпина как будто смутила прямота аргумента, словно счел, что он несправедлив или что это уже чересчур. Тем не менее, слегка дымясь, он ступил на дорожку, по-видимому, не замечая холода. 2 градуса по Цельсию показывал цифровой дисплей в машине. Берт стоял от него метрах в 3, руки скрещены на груди, 1,68 м в ботинках. И не отступил, когда Тарпин приблизился вплотную. Даже босой он был крупным мужчиной, с несомненно мощным туловищем, но тонковатыми голенями. Строение строителя. Весловатой грудью, где мышцы заплыли недавним жирком, и пузом, разросшимся от пива и дрянной пищи, гораздо большим в поперечнике, чем у Берда. Полотенце висело на честном слове. Что искала Патриция в таком партнере, если не идеальную, совершенную версию мужнина телосложения? Лицо у Тарпина было странное, не лишенное привлекательности, но слишком маленькое для его головы. Любопытная, с бачками физиономия маленького человека, была помещена или спроецирована в пространство, которого не могла заполнить. Тарпин выглядывал из своей головы, словно из большой челмы. С тех пор, как Берт видел его последний раз, строитель лишился зуба, верхнего резца. Берт был разочарован, не увидев на нем татуировки. Змеи, мотоцикла или гимна маме. Но тут же у него мелькнула мысль, что он, физик, стареющий буржуа и находится во власти стереотипного мышления. Для татуировок и пирсинга Тарпин был стар. На плече у него, возвышаясь на добрый сантиметр, сидел нарост из перекрученной кожи, бирка, похожая на миниатюрное ухо или крохотного попугайчика, каких носят на себе моряки. Несколько тугих оборотов зубной нити, и он исчез бы за неделю, но, возможно, женщин трогал этот изъян, эта уязвимость в большом мужчине с собственным бизнесом и 3 подручными. Язык Патриции наверняка исследовал эти маленькие складки. Тарпин сказал: «Что я делаю с твоей женой, это мое дело». И засмеялся своей шутке. «И ты туда не суйся». Берде это затормозило на секунду. Реплика была неплоха. Но за время паузы он понял, что он хочет... Нет, намерен сейчас сделать. Это очень сильно пнуть Тарпина в голую голень. Так сильно, чтобы перебить кость. Эта мысль его возбудила. Сердце забилось быстрее. Он не помнил, на этих ботинках или каких-то других давно выброшенных были стальные мыски. Неважно. Как странно, что человек, которым он когда-то инстинктивно брезговал как нарушителем домашнего мира с его дрелями, фальшивым насвистыванием, неограниченным производством пыли и трескучим транзистором, весь день болтающим какую-то дебильную чепуху, что этот его наемник сейчас сойдется с ним в равном бою. Равным этот бой мог пригрезиться только Берду. На протяжении многих лет коллеги отмечали, что в спорах, в том числе, разумеется, и по вопросам физики, Берд отличается или страдает опрометчивостью. «Вы ударили мою жену», — произнес он сдавленным из-за сердцебиения голосом. Берд уже посмотрел вниз и увидел наклонную голень Тарпина, белую, веснушчатую, в редких черных волосках, как на плохо ощипанной индейке. Берд, немножко спортсмен в молодости, несмотря на свой рост, перенес вес тела на левую ногу. Надо не забыть раскинуть руки для равновесия, а если хватит времени, повернуться и каблуком раздавить ему палец на ноге. Ему не пришло в голову, насколько очевидно его намерение атаковать. Его округлая грудь вздымалась, тонкие руки были напряженно согнуты в локтях, лицо застыло в солипсизме волнующего плана. Вероятно, Тарпин не только в юности побывал во многих стычках. Берд не успел уклониться. Тарпин размахнулся и открытой ладонью заехал ему по щеке и уху. В голове у Берда взорвалось, и на несколько секунд мир превратился в гудящую белую пустоту. Когда мир вернулся, Тарпин стоял там же, придерживая полотенце, распустившееся в процессе удара. «От следующего будет больно». Примерно так обращались старомодные киногерои с любимой женщиной, когда хотели ее успокоить. Строитель считал противника недостойным правильного удара кулаком, но, несомненно, продолжение следовало ожидать. К счастью, за оградой послышались голоса бегущих детей, тихие восклицания и подавленные смешки, вызванные почти голым видом толстого соседа. Потом из-за ограды выглянули на разной высоте три робких лица и три пары удивленных карих глаз. Тарпин поспешил в дом. Возможно, хотел взять полотенце пошире или пиджак. И Берд счел это удобным моментом для того, чтобы отправиться во свояси. Но у него была собственная гордость, и он постарался, чтобы уход не выглядел поспешным. Когда он шагал по дорожке мимо моторной лодки, накренившейся в своей люльке, мимо лежачей телефонной будки, щеку у него жгло, несмотря на холод. В ушах стоял постоянный звук, тонкий электронный звон, и к машине он подошел с головокружением наполовину глухой. Он завел мотор, оглянулся на дом, и да, в тренировочном костюме и кроссовках с разлетающимися шнурками твердым шагом к нему шел Тарпин. Берд счел, что нет смысла задерживаться в Криклвуде. В последние три недели года все стало меняться. Пришло приглашение на Северный полюс. Так, по крайней мере, формулировал он это про себя и излагал другим. На самом деле пункт назначения лежал ниже 80-й параллели, и жить ему предстояло на хорошо оборудованном, комфортно отапливаемом судне с деревянными панелями, мягкими коврами в коридорах и настенными лампами с кистями, так обещала брошюра. Корабль мирно вмерзнет в среднеудаленном фьорде на острове Шпицберген в нескольких часах пути от города Лонгир. Неудобств будет три. Размер его каюты, ограниченные возможности электронной почты и ассортимент вин, исчерпывающийся североафриканскими винс де пе, ординарными винами. Коллектив будет состоять из 20 художников и ученых, озабоченных изменением климата, и очень кстати, всего в 15 километрах находится быстро отступающий ледник, от голубых отвесных стен которого откалываются и падают на берег фьорда глыбы величиной с дом. За питание отвечает итальянский шеф-повар с международной репутацией. а хищные белые медведи будут отстреливаемы в случае необходимости гидом из крупнокалиберной винтовки. Выступать с лекциями Берт не обязан, достаточно его присутствия, а все его расходы берет на себя фонд. Что касается вредных выбросов двуокиси углерода в результате 20 авиарейсов туда и обратно, поездок на снегоходах и трехразового горячего питания 20 участников, то таковые будут компенсированы высадкой 3000 деревьев в Венесуэле, как только подберут место и раздадут взятки местным чиновникам. По центру скоро разошлась новость, что он едет на Северный полюс, дабы воочию наблюдать глобальное потепление. Некоторые говорили, что его повезут на собаках, другие, что он сам потащит свои сани. Даже Берт был смущен и дал понять, что вряд ли доберется до самого полюса и значительную часть времени проведет в лагере. Джок Брейби был поражен его преданностью делу и предложил устроить ему отвальную в общей гостиной. В ту же неделю, когда пришло приглашение на Северный полюс, он вступил в связь с не очень молодой бухгалтершей, с которой познакомился в поезде. Берт позвал ее в ресторан. Она была необременительно скучна, работала в корпорации, производящей удобрения, и через 3 недели все закончилось. Главное, однако, было то, что одержимость женой отступила. Чуть-чуть, и не на все время. Но он понял, что какая-то граница преодолена. Это его опечалило. Сознание, что скоро он совсем перестанет желать ее, и стала очевидной истина. Все кончено. Удобный дом и общее имущество придется делить, а пройдет год или два, и он, может быть, вообще никогда больше ее не увидит. Визит к Тарпину тоже способствовал охлаждению. Можно ли продолжать любить женщину, которой понадобился такой мужчина? И стоило ли ей так себя наказывать только ради того, чтобы досадить мужу? Чего еще он не знал о ней? Одна деталь выяснилась перед самым Рождеством в давно откладывавшемся разговоре, в сущности, холодной финальной ссоре на полутонах. Патриция уже полгода знала, что его математичка из Гумбольдта Сюзанна Рубин не более чем 1/10 сюжета. Патриция была осведомлена о большинстве остальных, и, расхаживая по гостиной, портя половицы своими шпильками, она кратко перечисляла имена, места и приблизительные даты, запомненные с маниакальностью, не уступавшей его собственной. Под напускной веселостью, сказала Патриция, она пыталась скрыть свое горе, а с Тарпином сошлась, чтобы спастись от унижения. Чем объяснит Берт 11 измен за 5 лет, спрашивала она. Он хотел напомнить ей о своей матери, у которой список был подлиннее, но тут она вышла из комнаты. Она пришла говорить, а не слушать. Вот он и случился, наконец, разговор на чистоту, которого он столько месяцев ждал. Теперь он не мог понять, зачем. Он лег на диван, положил ноги на стеклянный журнальный столик, закрыл глаза и впервые ощутил острое желание окунуться в холодный чистый воздух безлесной Арктики. В конце февраля он заказал такси, чтобы ехать из центра в Хитроу. В гостиной устроили проводы. Машина уже ждала, чемодан со старым лыжным костюмом стоял у двери. В центре теперь числился 61 сотрудник, и большинство их собралось в гостиной, чтобы выслушать речь Джока Брейби. Это были не только проводы. Праздновали рождение блестящего стального предмета, водруженного на 2 ящика посреди комнаты, готового к испытаниям в аэродинамической трубе Фарнборо, ветряной турбины, четверной спирали Тома Олдоса. Многие отмечали, что она напоминает только в усложненной форме модель Крика и Уотсона, а кто-то вспомнил и перефразировал к случаю знаменитую реплику Розалинды Франклин: «Слишком красиво, чтобы поверить», в данном случае, чтобы не работало. В 1952 году Фрэнсис Крик и Джеймс Уотсон, основываясь на рентгенограммах Розалинды Франклин, построили модель ДНК в виде двойной спирали. В своей речи Брейби напомнил сотрудникам, что поздравлять еще рано. Впереди еще много работы. Но он хочет, чтобы все увидели, какой достигнут прогресс и какую революцию обещает эта машина. С несвойственным ему лиризмом он предложил слушателям вообразить вид города с близлежащего холма, 5000 крыш с блестящими в закатном солнце ветряками, гораздо более красивыми, на его взгляд, чем телевизионные антенны, преобразившие городской ландшафт в 50-е годы. Том Олдес держался в задних рядах публики, видимо, избегая Бирда, и это было правильно, поскольку оба знали, что проект обречен, и молчаливый их диалог посреди всеобщей радости был бы бестактностью. Теперь Брейби обратился к Бирду и пожелал ему удачи в двухмесячном путешествии, где, несомненно, будут и опасности, и трудности. Он напомнил присутствующим, что, если верить климатическим моделям, самые ранние и очевидные признаки глобального потепления будут наблюдаться в Арктике, и он гордится тем, что глава Центра одобрительной улыбки намерен лично в тяжелейших условиях проверить это. Затем встал Берт, чтобы произнести несколько слов. Он понятия не имел, откуда у Брейби идея, будто он уезжает на 2 месяца. Поездка планировалась на 6 суток, но возражать коллеге на публике не подобало. Не упомянул он и о комфортном отоплении, и о лампах с кистями, но признался, что горд и взволнован тем, что он член команды, которую ждут великие дела. Он не позволил себе уточнить, какие, и предсказал, что Центр еще переплюнет своего американского соперника в Голдене, Колорадо. Тост, аплодисменты, быстрая серия рукопожатий, хлопков по спине, и Берт направился к такси. Чемодан за ним нес сам Брейби. Когда машина отъезжала, хвосты загикали и застучали по крыше, но Олдеса среди них не было. При том, сколько времени Берт проводил в поездках, он был плохо приспособлен к путешествиям. Не потому, что был неорганизован или боялся, а потому что длительное путешествие вскрывало в нем некий психический недостаток, пустоту, беспокойную скуку, которая, думал он, застегивая на животе ремень безопасности, выражала его истинное состояние, обычно заслонявшееся повседневными делами или сном. В самолете он не мог читать ничего серьезного. Даже на земле он не прочитывал до конца книгу нормальной длины. Он был из тех пассажиров, которые смотрят в окно, независимо от того, какой за ним вид, или на спинку сиденья перед собой, или листают в обратном порядке бортовой журнал. В лучшем случае он читал научно-популярные журналы вроде Scientific American, чтобы быть в курсе новостей, хотя бы физики и хотя бы на обывательском уровне. Но и тут не мог вполне сосредоточиться, потому что по укоренившейся привычке невольно искал свое имя. Видел его как бы крупным шрифтом. Оно могло броситься ему в глаза с непрочитанного, мелко набранного разворота, а иногда он предчувствовал его появление, еще не перевернув страницу. Кроме того, отвлекала чрезмерная чуткость к местоположению тележки с напитками и тихому звяканью, сопровождавшему ее асимптотическое приближение. И с напитком, и без, он был склонен в полете предаваться витиеватым сексуальным фантазиям или воспоминаниям, иногда смешивая их. Самолет взял курс на север, и Берт, у которого в ушах еще звучали приветствия коллег, твердо решив быть серьезным, принялся читать в журнале дурно иллюстрированную статью о фотонах и антиматерии. Не прошло и 5 минут, как сердце тихонько ёкнуло в ответ на сигнал. Сопряжение Берда Эйнштейна полностью, в скобках. Не конденсат Бозе Эйнштейна. Не парадокс Эйнштейна-Подольского-Розена. не чисто Эйнштейн, а подлинное оно. И от простой этой радости его еще сильнее потянуло к тележке, находившейся все еще в 2,5 метрах. Он прекрасно сознавал уникальность случая, благодаря которому самокат, или лучше, трехколесный детский велосипедик его таланта, припрягся к джаггернауту всемирно исторического гения. Эйнштейн перевернул представление человечества о свете, гравитации, пространстве, времени, материи и энергии, основал современную космологию, говорил о демократии, о Боге или его отсутствии, доказывал необходимость бомбы, а потом ее запрещение, играл на скрипке, ходил под парусом, рожал детей, отдал премию первой жене, изобрел холодильник. За Бирдом не числилось ничего, кроме сопряжения, вернее, его половины. Как потерпевший кораблекрушение, он уцепился за единственную доску и считал себя избранным. Как это произошло? Может быть, правда, что в комитете шли бурные споры о трех главных кандидатах, и в итоге он остановился на четвертом. Вне зависимости от того, как именно всплыла фамилия Берда, общее мнение склонялось к тому, что настала очередь британской физики, хотя в некоторых профессорских кое-кто ворчал, что комитет, придя к компромиссу, перепутал Майкла Берда с сэром Майклом Бёрдом, талантливым пианистом-любителем, который занимался нейтронной спектроскопией. Если оставить в стороне эти кривотолки, каким блаженством были те месяцы неистовых, вдохновенных расчетов и перепроверок в старом доме приходского священника среди меловых холмов на юге Англии под аккомпанемент жалоб его первой жены Мэйзи и беспрерывные вопли неразличимых младенцев в комнате соседей. Какое чудо сосредоточенности! Так давно, так трудно вспомнить увлеченного человека, каким он был когда-то, и саму ткань тогдашнего существования. Иногда казалось Берду, что он всю жизнь выезжал на том, что было создано безвестным молодым человеком, физиком-теоретиком, гораздо более умным и преданным науке, чем он. Берд вынужден был признать факт. Тот 21-летний физик был гением. Но сам-то он где? Неужели он тот же, Майкл Берд, чей доклад в 1972 году привел Ричарда Фейнмана в такой восторг, что знаменитый физик прервал заседание Сольвейского конгресса? Неужели кто-то еще помнит тот волшебный момент? Кому-то есть до него дело? Что до тех вопивших близнецов, то в прошлом году одного была свадьба, и Берд видел обоих. Толстые парни под 30, один зубной врач, другой менеджер инвестиционного фонда, оба одинаково напыщенные, сверстники сопряжения. После напитков, обеда и опять напитков журнал соскользнул с его колен, и, уставясь на кнопку, скреплявшую чехол подголовника перед собой, места у окна ему не досталось, он погрузился в привычные мечтания. Патриция была не единственным их сюжетом, и он воспринял это как признак душевного выздоровления. Ему прислали краткие биографии и фото людей, которые будут жить с ним в замерзшем фьорде, и ему понравилась улыбка художницы-концептуалистки, чье имя Стелла Полкинхорн было даже ему знакомо. Последняя шумиха вокруг нее была связана с нарушением авторских прав, но дело до суда не дошло. Для галереи Тейт Модерн она построила в увеличенном масштабе игру «Монополия», разместив ее на спортивном поле в Катфорде. Каждая сторона доски была длиной в 100 метров, по ней можно было гулять, заходить в дома почти натуральной величины и, сравнивая обстановку на Парк-Лейн и Олд-Кент-Роуд, убеждаться в несправедливом распределении богатства. В пустых, богатых домах Мейфера, гобелены, гравюры Дюрера, бутылки из-под шампанского, а на Олд-Кент-Роуд у бедняков из стенда. Пакеты от картошки и гамбургеров, брошенные шприцы, мыльная опера по телевизору. Кубики были 2 метра высотой, карточки «Комьюнити Чест» клал на место подъемный кран, потрепанные банкноты из фанеры были сложены на траве неустойчивыми 25-метровыми штабелями, в целом обличение культуры, помешавшейся на деньгах. «Идите, не проходите!» Восхваляли, поносили, фотографировали с воздуха пассажиры самолетов, снижавшихся к Хитроу. Дети ватагами носились по доске, заползали под фишку в виде шляпы. Создатели игры подали было иск, но забрали обратно ввиду общественного презрения и роста продаж. Ассоциация местных бизнесменов на Олд Кент Роуд тоже подала в суд. Не то сказала, что собирается подать, и все заглохло. Над меланхолическими его размышлениями о кончине брака витала бесплотная улыбка Стеллы Полкинхорн. В нем приятно смешивались грусть, гнев, ностальгия. Те первые месяцы были блаженством и теплое, невиноватое чувство неудачи. Очередной. 5 достаточно. 6 он не допустит. И с этой мыслью пришло знакомое ощущение новой свободы. Когда все будет улажено, он купит маленькую квартиру в Лондоне, ответственен будет только перед собой, будет яростно защищать свою независимость и излечится от странной, въедливой привычки жениться. Не жены ему нужны, любовницы. Он пассивно дал пропустить себя через Осло, потом через Тронхейм. Рейс на Лонгйир задерживался на 2,5 часа. И все это время, сидя в пластиковом кресле, он читал «Геральт Трибьюн» с полной сосредоточенностью, без воспоминаний,